Рэйчел придвинула свой шезлонг вплотную к моему. Вес ее близкого обвисшего тела давил на меня, точно мой собственный. Она подсунула руку мне под локоть и довольно неловко переплела свои пальцы с моими. Так два трупа могли бы приветствовать друг друга в день воскрешения из мертвых. Потом она стала медленно поворачиваться на бок лицом ко мне и положила голову мне на плечо. Я чувствовал запах ее пота и свежий чистый аромат только что вымытых волос. Человек в шезлонге особенно беззащитен. Я тщетно ломал голову над тем, что должно означать это рукопожатие. Как мне следует на него ответить? Долго ли надо держать ее за руку? А когда она вдруг вытянула шею и неловко, ничуть не смущаясь, потерла щекой о мое плечо, я неожиданно для себя испытал довольно приятное чувство полнейшей беспомощности и одновременно сказал: «Рэйчел, встаньте, прошу вас, войдемте в дом». Она вскочила на ноги. Я тоже встал, но гораздо медленнее. Провисшая парусина не давала опоры. Как она могла так быстро подняться, было выше моего разумения. Вслед за Рэйчел я прошел в затемненную гостиную. «Одну минутку, Брэдли!» Она уже распахнула дверь в коридор. Ее отрывистый голос и решительный вид недвусмысленно показывали, что у нее на уме. Я понял, что если я немедленно не заключу ее в объятия, случится нечто непоправимое. Поэтому, закрыв дверь в коридор, я повернулся и обнял ее. Сделал я это не без удовольствия. Я ощутил ладонями горячую пышность ее плеч и снова ласкающее, давящее прикосновение ее щеки. «Сядем, Рэйчел?» Мы сели на диван, и в ту же минуту ее губы оказались прижаты к моим. Я, разумеется, не в первый раз прикасался к Рэйчел. Случалось и чмокнуть ее дружески в щеку, и обхватить рукой за плечи, и похлопать по руке, но эти ничего не значащие общепринятые жесты служат порой лишь своего рода прививкой против сильных чувств. Примечательно, какие грандиозные преграды стоят на пути к близости между людьми и как они рассыпаются от одного легчайшего прикосновения. Достаточно взять другого человека за руку определенным образом, даже просто определенным образом заглянуть ему в глаза, и мир вокруг вас навеки преобразится. При этом я, подобно досточтимому Арнольду, старался не терять головы. Я не отрывал губ от губ Рэйчел, и мы так долго оставались в неподвижности, что это уже становилось нелепым. Я по-прежнему не слишком ловко обнимал ее одной рукой за плечи, а другой сжимал ее пальцы. У меня было такое чувство, что я ее держу, и при этом сдерживаю. Но вот мы отодвинулись друг от друга и вопросительно заглянули друг другу в глаза. Для того, наверное, чтобы понять, что же все-таки произошло. Лицо человека, только что обнаружившего свои чувства, всегда представляет собой зрелище трогательное и поучительное. У Рэйчел лицо было светлым, ласковым, сокрушенным, вопрошающим. Мне стало весело. Хотелось выразить удовольствие, благодарность. «Рэйчел, дорогая, благодарю вас. Я ведь это не просто, чтобы приободрить вас. Знаю. В этом есть что-то настоящее. Знаю, я рад. Мне и раньше хотелось обнять вас, но было стыдно. Мне и сейчас стыдно. И мне. Но спасибо, спасибо вам». Минуту мы молчали, взволнованный, почти смущенный. Потом я сказал: «Рэйчел, я думаю, мне надо идти». «Господи, какой вы смешной! Ну, хорошо, хорошо. Вот ребенок удирает со всех ног. Ну, ступайте. Спасибо за поцелуй». «Дело не в этом. Все вышло так прекрасно. Мне страшно испортить что-то очень важное». «Да-да, ступайте. Я уже сама достаточно напортила, наверное». «Какое там напортило?